Саша сидела во дворе и готовилась к выпускным экзаменам. Она учила физику. Много раз вместе со своими одноклассниками Саша обсуждала проклятый вопрос. Могут ли дружить мальчик с девочкой? Почти все говорили, да, могут. Ну, хорошо, дружба возможна. А возможно ли любовь? А что такое любовь? А бывает любовь с первого взгляда? Судя по Евгению Онегину, бывает. Но ведь Писарев подвергал сомнению чувства Татьяны и смеялся над ним. Нет, Саша считала, что любви с первого взгляда быть не может, потому что для любви нужны а. взаимное уважение, б. общность взглядов. А для этого, в свою очередь, нужно знать друг друга, иначе как поймешь, общие ли у тебя взгляды? Дома тоже говорили, что чувства надо подвергать долгой проверке. Нина Викторовна, например, до замужества любила Константина Артемьевича 5 лет, еще когда была жива Сашина мама. И вот на учебник физики упал букетик ландышей. За решеткой двора стоял молодой летчик. Он смотрел на Сашу. Потом он поднял руку и стянул с головы пилотку. Темные волосы рассыпались и упали на лоб. Из-под темных бровей смотрели глаза. Коричневые, большие, теплые. Стояла ранняя весна, но лицо было обветренное, загорелое, и особенно белыми казались зубы в мгновенной улыбке, осветившие лицо. Было странно, что он в военной форме. Перед Сашей стоял юноша, почти ее ровесник. Рукава гимнастерки были чуть коротковаты, и большие сильные руки как будто выросли из них. Она подошла к решетке. Из-за решетки обдал ее все тот же коричнево-ясный светлый взгляд. Губы были твердого, чистого рисунка, а ресницы длинные, как у девушки. «Как вас зовут?» – спросила Саша. «Андрей. А вас?» «Заходите к нам», – сказала она вместо ответа. Она и вправду могла сказать так. Этот двор принадлежал ей. И двор, и скамейка, и каштан. Он сел на скамейку, и оба разом замолчали. Стало неловко. Оба почувствовали эту неловкость и почему-то засмеялись. И Саша поняла, что общность взглядов у них полная. И еще Саша поняла, что любовь с первого взгляда бывает. Что долго рассказывать? Экзамены полетели вверх тормашками. Саша сдавала их, но она больше ничего не учила. Ни биологию, ни историю, ни алгебру. Она никогда не думала, что можно так бездумно и легко дойти пешком от Серебряного переулка до Воробьевых гор. Они шли и молчали. Иногда, поднимая голову, она видела рядом смуглый мальчишеский профиль, твердый подбородок, как будто давным-давно знакомую твердую линию губ. И она спрашивала себя, «Как я жила прежде?» Как будто можно называть жизнью завтрак, обед, школу, учебники. Они шли рядом, но он не брал ее под руку. И она отстранилась, когда случайно при переходе через улицу ее плечо коснулось его руки. И вот были сумерки. Над головой шелестели деревья нескучного сада, а под ногами шуршал песок дорожек. Его рука чуть приподнялась, и опустилась. Затаившись, испуганная Саша ждала. И опять поднялась рука, рождая страх и надежду. Робко, нежно коснулась Сашиной руки и, осмелев или, может быть, отчаявшись, крепко сжала Сашины пальцы. Так вот, чего она ждала. Так вот, что ей было надо. И, будто услышав, Андрей уже не отпускал ее руки. Они шли, как двое детей, по дорожкам сада, держась за руки, не глядя друг на друга, по новой, только что открывшейся им стране.